Глава 22. День рождения, который удался. Часть 1. Повествование от лица Кости. Дина не всегда реагирует на звонки в дверь. Думаю, из-за того, что Арс очень долго преследовал ее, когда она решила разорвать с ним отношения. Звоню. Не подходит и сейчас. Набираю ее. «Дина, это я! Открой, пожалуйста!» И через минуту слышу, как дверь открывается. «С днем рождения тебя, Диночка!» Протягиваю ей букет цветов и пакет с подарком. «Ой, Костя!» Растеряна. «Проходи. Извини, только уборку начала». «А где Алиса?» — осматриваюсь я. Посреди комнаты ведро с тряпкой, пылесос, ковер свернут. «А они с няней гуляют». Дина все так же растерянно смотрит на цветы в своих руках, а я смотрю на окно. Три роскошных букета. «Тебя сегодня уже поздравили, я смотрю?» «Да», — пожимает она плечами. «Доставка». «А кто, если не секрет?» — как бы, между прочим, спрашиваю я. «А я не знаю», — опять чуть нервно пожимает плечами. «Вот только эта корзина роз — это клиент наш постоянный. Старый бандит», — улыбается она. «Как напьется, чудит постоянно. И в последний раз начудил. И вот цветы с извинениями. Остальные без записок. Просто доставка». «Ты догадываешься, Дина, от кого эти цветы? По твоему тревожному грустному взгляду вижу, догадываешься. И я даже могу сказать, от кого какие. Вот эти нежные чайные розы с лилиями — это Уваров. А эти огромные бордовые с золотыми лентами — это Арсенин. И идиоту понятно, что оба эти букеты без опознавательных знаков. Уваров вряд ли позволит себе открытый подкат, а Тарса ты попросту не примешь». «Спасибо, Костя», — оживает Дина, ставя на кресло пакет. «Кофе? Чай?» И мне жаль, что ее благодарность в этот раз не имеет тактильного воплощения. Под моей очередной коробкой зудит от невыносимого желания дышать ею, прикасаться. «Чай. Мои цветы она ставит в вазу на кухонном столе, где мы пьем чай». «Очень красивая», — расправляет лепестки. «Диночка, а какие планы у тебя на вечер? Я бы хотел пригласить тебя куда-нибудь по-дружески. Отметить твой праздник. С Арсом ты же не пойдешь?» «Не пойду», — вздыхает она. «Я, Костя, пока не решила, хочу ли отмечать. Настроения нет». «Отмени траур, Диночка. Жизнь продолжается. Арс не последний мужчина на земле». «Ты прав». Задумчиво смотрит она в свою кружку. «Ой, а я даже подарок не посмотрела твой». Спохватывается, вставая. «Мне хочется притормозить ее, чтобы она не открывала при мне. Там...» Но я не успеваю найти правильные слова. И раздражаюсь на себя, что не продумал этот момент заранее. «Костя, да ты что?» Открывает она ошарашенный взгляд от небольшой коробочки. Неловко пожимая плечами, пытаюсь улыбнуться ей, естественно. «Костя, я не могу это принять». «Почему? Это же очень дорого!» Вытаскивает золотое ожерелье со свисающими в виде подвески тремя рубинами. «Так и ты, Дина, недешевая женщина», — сглатываю я. «Что тебе дорогих драгоценностей никогда не дарили?» «Дарили, но... Муж дарил Косте. Арс, а ты же мне...» Хлопает она на меня растерянно глазами. «Никто?» — прищуриваюсь я. «Все, Дин, я долго вокруг тебя круги наворачивал. Давай уже ближе к телу». «Так Арс тоже теперь никто. Ты же от него принимала. И от меня прими. Жизнь штука такая, все меняется». «Я что-то не понимаю», — опускаются ее руки. «Там в пакете конверт. Ты забыла его у меня в машине?» Смотрю на нее выразительно. «Не надо так делать больше. Я заеду вечером, ладно?» «Ни этот подарок, ни ужин тебя ни к чему не обяжут. Я просто очень хочу, чтобы твой праздник удался». «Костя», — шепчет она, — «а как же Арс? Вы же друзья». «Арс? Это тот Арс, жизнь которого продолжается? И поверь мне, не закончится от того факта, что мы хорошо проведем время вместе. До вечера».